Я очень рано повзрослела. У меня просто не было другого выхода. Довольно скоро выяснилось, что бабушка плохо приспособлена к уходу за такими больными, как мама. Она имела обыкновение впадать в панику в самые неподходящие моменты. Однажды во время очередного приступа, пытаясь вставить маме в рот ложку, чтобы та не прикусила язык, бабушка сломала ей передний зуб. Мне пришлось учиться и учиться очень быстро помогать ей. Во время припадка держать маму за руки или за ноги, всовывать ей между зубов мокрый кусок фланели и даже перетаскивать ее по полу, чтобы придать телу более безопасное положение. А после этого я отправлялась в школу. Через какое-то время, благодаря лекарствам, мамино состояние стабилизировалось, а потом она почувствовала себя лучше и даже решила до некоторой степени вернуться к активной жизни. По совету своей подруги Лили, она начала работать добровольной помощницей в католическом клубе моряков в порту, вследствие чего в наш дом зачастили ее новые приятели-моряки – Энтон, Феликс, Карл, Эшли. Ни один из них не вызывал у меня симпатии, не потому что я ревновала к ним маму, а потому что, когда особо приближенные из них задерживались у нас в гостях, мне будто бессловесной кукле приходилось сидеть на коленях у этих чужих и не очень цивилизованных людей, от которых всегда странно пахло морем. Выбранное мамой занятие крайне не нравилось бабушке, и в этот период между ними постоянно вспыхивали мелкие и крупные ссоры, несколько раз даже кончавшиеся рукоприкладством, и в результате мама довольно часто и подолгу отсутствовала на Билд-стрит. Я хорошо помню, с каким чувством радостного ожидания встречала свой 10-й день рождения. Двузначное число, которым теперь обозначался мой возраст, казалось мне символом того, что детство закончилось. Оптимизм переполнял не только меня, но и всю Австралию. В декабре 1972 года лейбористы победили на выборах, и на нового премьера Гофа Уитлэма страна возлагала большие надежды. Бабушка сказала, что теперь нам будет гораздо теплее зимой, и я поняла, что она имела в виду, только когда меня укутали в чудесное золотистое одеяло, купленное на прибавку к пенсии, которую она получила от нового правительства. С наивностью юности я еще много лет после этого обожала Гофа Уитлэма. Прозрение и разочарование пришли гораздо позже. Новое одеяло казалось мне похожим на бабушку. Оно также грело, укутывало и защищало от жестокой жизни. А кроме этого бабушка кормила и одевала меня, выкраивая и экономя на всем, что можно. Но были вещи, против которых даже бабушка была бессильна. И самое главное, она не могла защитить меня от мамы. Даже в благополучных семьях дети тяжело переживают перемены, а то, что произошло в нашей, когда мне исполнилось 10 лет, можно назвать даже не переменой, а настоящим переворотом. Мама вдруг оказалась в психиатрической клинике. Ни с того ни с сего, как мне тогда показалось. И задержалась там надолго, на несколько месяцев. Мне объяснили, что она легла туда, чтобы отучиться от лекарств, плохо действующих на ее печень. Но я чувствовала, что это далеко не вся правда. В то время я, конечно, не знала, что такое метод групповой терапии, о котором все время пыталась рассказать мне мама, и не понимала, почему раз в неделю мне непременно нужно ее навещать и подолгу беседовать с этой почти чужой женщиной. Кроме того, я не могла не замечать, что она крайне враждебно относится к бабушке. Я ненавидела эти визиты в клинику и боялась остальных пациентов, которые слонялись по коридорам и украдкой разглядывали нас с мамой, пока мы сидели в кафетерии. У них были трагические выражения лица и плотно сжатые губы. Даже ребенку было понятно, что что-то терзает их изнутри и что клиника является для них одновременно и убежищем, и тюрьмой. Мама прибыла туда с красивой прической и на высоких каблуках. А когда вышла, то напоминала какую-то заблудшую душу с рок-фестиваля в Вудстоке. Босые ноги, отсутствующий взгляд, распущенные по спине нечесанные волосы. К тому же ей вдруг захотелось поиграть в счастливую семью, и для этого мне необходимо было обзавестись папой. И она привела его с собой. Роджер Барантес к тому времени успел побывать уже во многих психиатрических клиниках. Это был долговязый худой мужчина лет 40 с большим крючковатым носом и вечно грязными волосами. Во время одного из сеансов групповой терапии его глаза встретились с мамиными, и это мгновение решило все. Мама вернулась домой вместе с Роджером и прямо с порога объявила бабушке, что той больше нет места в нашей семье и что в течение 24 часов она должна найти себе новое жилище. Казалось, этот Роджер загипнотизировал мою маму, и она не в силах была возразить ни единому его слову. Следующая новость буквально огорошила меня. Я останусь жить с ними в их новом любовном гнездышке. Бабушка нашла себе жилье в Карнеджи, соседнем смурбинном пригороде, а мы с мамой и Роджером переехали в двухкомнатную квартирку с очень маленькой кухней, микроскопической ванной и окнами, выходящими на железную дорогу. Днем и ночью с регулярными интервалами нас оглушал грохот проходящих поездов. Я была в отчаянии. Единственный островок покоя и стабильности в моей жизни ушел под воду. Мне запретили видеться и даже говорить с бабушкой. Мать объяснила, что это она виновата во всех несчастьях, случившихся в маминой жизни. Мама явно расценивала все эти перемены в нашем семейном укладе как прорыв к свободе и независимости. Но даже я понимала, что это глупо. Она просто поменяла один вид зависимости на другой. Я очень мало знала ее, еще меньше Роджера, и не испытывала никакого желания узнать его ближе. Мне казалось, что именно он, а также врачи в клинике, виноваты в мамином странном поведении. Она не способна была принять даже самого незначительного решения без одобрения Роджера и постоянно оглядывалась на него, словно спрашивала разрешения. Первая ночь на новом месте стала одной из самых странных, горьких и страшных ночей в моей жизни. Я думала о приближающемся Рождестве и о том, что мне нельзя даже увидеться с бабушкой. Это будет мое первое Рождество без нее, и она проведет его в полном одиночестве. Я не могла понять, зачем вдруг понадобилось маме и почему Роджер так настаивал на том, чтобы я жила с ними. Я лежала, свернувшись комочком под цветастым покрывалом, которое месяц назад сшила для меня бабушка, и плакала, плакала, плакала. Плакала так сильно, что не слышала, как открылась дверь, и в комнату вошел Роджер. Он присел на край моей кровати и положил руку мне на ногу. Он сказал, что они посоветовались и решили, что он лучше, чем мама, сумеет успокоить и утешить меня. Он сказал, что я веду себя очень неразумно и совершенно напрасно усложняю маме жизнь. Он сказал, что я должна его слушаться, что он живет с нами, потому что этого захотела моя мама, и мне надо подружиться с ним. Он называл себя микробиологом и физиком, и почти что доктором. Он якобы не сдал только последний экзамен на это звание, а, следовательно, я должна в точности делать все, что он мне говорит. В последующие годы я неоднократно слышала, как Роджер повторял эту легенду самым разным людям, однако все это было чистейшей ложью. Он никогда не учился в университете. Единственным его основанием претендовать на причастность к науке был тот факт, что когда-то он мыл пробирки в исследовательской лаборатории крупной компании, занимающейся производством мороженого. И это, кстати, была его единственная в жизни постоянная работа. Я все еще плакала, а он сообщил мне, что бабушка — психически нездоровый человек и что мне лучше держаться от нее подальше. Еще он сказал, что мама ему доверяет, и сама попросила, чтобы он помог мне уснуть. Он велел мне лечь на спину, вытянуться и пообещал, что поможет мне успокоиться и расслабиться. Я отказалась, а он опять сказал, что я веду себя неразумно и что это теперь наш общий дом и что я должна слушаться. Когда я все-таки перевернулась на спину, он приказал мне закрыть глаза и не шевелиться, пока он будет меня массировать. А потом он стал трогать меня. Он начал со ступней, а потом двинулся выше. И все время повторял, что вот теперь я веду себя разумно. От напряжения я словно одеревенела, а слезы из-под ресниц продолжали катиться и катиться. В мозгу со скоростью 1000 миль в секунду метались мысли, а в ушах звенел мой собственный беззвучный крик о помощи. «Почему он делает это? Почему мама сидит в соседней комнате и разрешает ему?» Голова кружилась все сильнее, и, наконец, я поняла, что не могу больше выносить этого. Я изо всех сил оттолкнула Роджера, бросилась в ванную и заперла за собой дверь. Меня долго рвало в унитаз, а из-за двери я слышала его голос. «Не волнуйся, ты привыкнешь к моему методу релаксации. Твоя мама уже привыкла». Когда я вышла из ванной, в спальне никого не было. Только моя кровать показалась мне незнакомой и чужой. Хотя на подушке по-прежнему сидели медвежонок Тедди, панда и овечка. Но она больше не была самым безопасным местом в мире. А я, наконец, поняла, что случилось с моей жизнью. Я стала частью сделки. Мама обменяла меня на постоянного партнера. И еще я поняла, что была права насчет своего 10-го дня рождения. Детство действительно закончилось.